А есть ли у него вообще другой берег? Может быть, вы пришли через Лиловые горы? Может быть, вы грабители или, хуже того, ученые? Нет ничего ужаснее людей, которые делят числа пополам и отрезают хвосты у ящериц. Бррр! Буртик открыл рот от неожиданности. «Мы не те и не другие», — прервал он толстяка. «Мы простые корабельщики. Строим корабли и пускаем их по морю». «Строите?» — толстяк попятился и побагровел. Отойдя в сторону, он вполголоса сказал что-то своим людям, и те начали окружать мастеров. «Но-но!» — предупредил их Гак. «Хотите помериться силами?» — он помахал в воздухе своими огромными кулаками. «Идем!» — обратился он к другу. «Все ясно, тут все сумасшедшие, весь город, город сумасшедших». Он первый направился к воротам, люди расступились, Буртик последовал за ним. Никто не осмелился преследовать мастеров. Выйдя за ворота и дойдя до конца улицы, друзья наткнулись на полуразвалившийся сарай. Уже темнело. — Отличное место для ночлега, — сказал Буртик. — Открывай дверь, попробуем устроиться. В сарае было тепло и тихо. Рядами стояли бочки, пахло вином и сеном. Мастера растянулись на полу и, утомленные, так странно закончившимся днем, сразу уснули. Но спали они чутко. Разбудил их какой-то шум. — В чем дело, а? — пробормотал с просонья мастер Гак. — Тссс! — остановил его приятель. — Здесь кто-то есть. Они замолчали. — Человек! — шепнул Буртик. В углу зашуршало. Гак отправился туда и вернулся, таща за шиворот какого-то человека. Открыли дверь, при лунном свете рассмотрели пойманного. Он был невысок, в мятой одежде с бородкой. — Кто такой? — грозно спросил Гак, приподняв и встряхнув незнакомца. — Что ты здесь делаешь? — Меня зовут Нигугу, — испуганно ответил пойманный, барахтаясь в воздухе. — Сведомо князя Мудрилы, я ищу вино, два важных гостя и ни одной бочки во всем доме. — Стой, не тряси его, он говорит любопытные вещи, — остановил Буртик приятель. — Какие гости, как они выглядят? — Две пары грязных сапог и две зеленые шляпы. Все, что я видел. Их чистили во дворе два ученика-бездельника. — Зеленые шляпы? — радостно воскликнул Буртик. — Ничего не понимаю, — прорычал мастер Гак. — Нигугу, Мудрила. Ученики, которые чистят шляпы, где мы, в конце концов? В какой стране? — Вы в стране бездельников, — ответил ему человек со странным именем. — Не держите меня за шиворот, я расскажу все. Глава четвертая, содержащая историю страны бездельников и рассказ о жизни Нигугу. Вот что рассказал Нигугу мастерам. В давно прошедшие времена страна, куда попали друзья, была самой обыкновенной страной. В ее городах и деревнях жили могучие кузнецы и старательные землепашцы, быстрые ткачи и неторопливые шлифовальщики стекол, астрономы считали звезды, алхимики варили золото, а солдаты и конные всадники стояли на часах и горцевали по площади. В государстве, как во всяком древнем государстве, был свой король, которого звали Барбаран. Он был большой фантазер, и его давно томила мысль совершить что-нибудь выдающееся, отчего имя его останется в истории. Подобные желания ведь одолевают многих правителей. И вот однажды в голову ему пришла идея собрать в стране всех бездельников, населяющих окрестности земли. Всех-всех. Не правда ли? Никому еще в голову не приходило создать государство лентяев и лежебок. Интересно, что из этого получится. Заявив так, он разослал гонцов в соседние страны, и тотчас все любители легкой жизни потянулись в его королевство. Надо ли говорить, что в это же самое время все честные, старательные труженики стали его покидать? — Уж не они ли уйдя отсюда, основали тогда наши 7 городов, — вслух произнес Буртик. — Не мы ли их дети? Между тем их новый знакомый продолжил. Увидев успех своего предприятия, Барбаран, посмеиваясь, засел за составление законов нового государства. Действительно-то очень смешно, когда ты и все вокруг тебя пытаются прожить, не ударяя пальцем о палец.